то, без сомнения, тебе бы не поздоровилось. Но теперь мы знаем, что он может появиться с минуты на минуту. В это мгновение во дворе послышались чьи-то шаги. Пинкертон поспешно погасил свечку и сказал: «Лежи тихо, Боб. Мы придем к тебе на помощь». При этом он схватил Моррисона за руку, потащил за собой в переднюю и скрылся вместе с ним за маленькой боковой дверью. Нед Краузе, рыжий великан, обутый в тяжелые сапоги, вошел, грузно ступая. Видно было, что он явился сильно навеселе. Бормоча что-то себе под нос, он, стуча и спотыкаясь, дошел до середины комнаты, зажег спичку и огляделся. Взор его остановился на лежавшем на полу стуле с перерезанными веревками. — Ну, теперь я здесь хозяин, — проговорил он. — Посмотрим-ка, успел ли старый концерт перед смертью убрать тело проклятого сыщика или же предоставил это удовольствие мне. — Ей-богу, — продолжал он бормотать, — кажется, старый хрыч действительно от него избавился. — С добрым утром, Нед Краузе! — донесся в эту минуту звонкий голос соломенного матраца в углу комнаты. — Ты, кажется, глотнул лишнего, братец? Спичка вывалилась из рук великана, но он в ту же минуту чиркнул другой, зажег огарок и, на секунду остолбенев, уставился на молодого сыщика, который, по-видимому, лежал очень удобно на своем ложе и наблюдал за ним с веселой улыбкой. Наконец Нед разразился громким раскатистым смехом. — Вот это мило! Каков молодец! Лежит себе тут, как бревно, и встречает меня, как ни в чем не бывало. Ну, погоди, теперь уж я окончательно расправлюсь с тобой, негодяй. Пора тебе и честь знать. Боб лишь засмеялся. Неужели? Мне кажется, ты немного ошибаешься. Помнишь, дорогой мой Нед, наше вчерашнее пари? Великан даже смутился. Помню. Ты говорил, что Пинкертон поймает меня не позже, чем через 3 дня. Да, а кроме того, ты предложил мне $20 в заклад за то, что канцлер зарежет меня, если найдет здесь. Однако же канцлер здесь был, а зарезать меня не зарезал. Так что, пожалуйста, дай-ка мне эти $20, а затем не вернешь ли мне, кстати, 2 моих револьвера и электрический фонарик? Все равно они тебе теперь ни к чему, поскольку в Синг-Синге в таких вещах нет решительно никакой необходимости. Нед Краузе стоял совершенно обескураженный. Он понять не мог, почему этот безоружный, да еще вдобавок совершенно не оправившийся человек, говорит с ним с такой смелостью. — Ты, кажется, тоже с ума сошел, — взревел он. — У тебя в голове так же не хватает винтика, как и у покойного канцлера. — Ошибаешься, голубчик, — раздался вдруг громкий голос. — Мой помощник, Боб Руланд, так же здоров, как и ты. Рыжий с проклятием повернулся к двери и увидел стоявшего на пороге Ната Пинкертона. Он так и отскочил в смятении вглубь комнаты. — Чего ты хочешь? Кто ты такой? — в ярости воскликнул он. — Я Нат Пинкертон и пришел для того, чтобы тебя арестовать. Вопль бешенства был ответом на его слова. Пинкертон спокойно продолжал. — Ты говорил, что справишься хоть с дюжиной таких молодцев, как мы. — Хорошо. Начинай с меня. Великан подозрительно посмотрел на руки Пинкертона, но, увидев, что тот не вооружен, сделал быстрый выпад вперед. Но в эту же минуту и сыщик неожиданно отскочил в сторону и своей дубинкой с железным стержнем, спрятанной до этого в рукаве, нанес рыжему такой страшный удар по голове, что тот упал как подкошенный. Подбежал и Моррисон, и через несколько минут великан был связан по рукам и ногам, так что не мог, несмотря на свои исполинские силы, сделать ни одного движения. — Ну, дело сделано, — с улыбкой заметил Пинкертон, — и гораздо скорее, чем я думал. Моррисон отправился за экипажем для Боба, Кроме того, необходимо было вызвать нескольких дюжих полицейских для сопровождения великана, поскольку следовало ожидать, что Нед Краузе без сопротивления не даст перевести себя в тюрьму.